Маленькие глазки князя плотоядно блеснули. «Дорогие мои гости, соплеменники, братья и сестры, впервые я собрал вас всех в этом доме, который скоро станет моим по праву наследия и законов стаи. Многие из вас не знают меня лично, но наверняка слышали обо мне. Но я представлюсь. Я князь Алексей Черногорский, и я правлю северной стаей уже более 200 лет. После смерти вашего любимого короля, его мать позвала меня разрешить некоторые неприятные разногласия с нашими верными союзниками и предотвратить войну с братством вампиров. После долгих переговоров и сомнений мы достигли обоюдного решения, выгодного во всех отношениях для нашего будущего. Ваша верная королева, вдова Витана, вернется в этот дом с надлежащими почестями и вскоре сочетается со мной законным браком. Я прошу всех принять ее с честью и радушием и чтить так же, как вы чтите законы нашего ордена, в которых ясно сказано, что вдова умершего короля имеет право сочетаться браком только с членом королевской семьи и возвести его на престол. До меня дошли слухи, что некоторые из вас нарушили наши законы и изгнали наследного принца и его мать из стаи. Это недопустимый беспредел. Виновники будут жестоко наказаны и, если потребуется, предстанут перед судом. Кристина смотрела на лица ликанов и видела в них страх и презрение. Совсем не этого она ожидала, когда переступила порог своего дома. Она надеялась, что они будут рады ее возвращению. Но вместо этого они ненавидели ее еще сильнее. Крис встала из-за стола и обратилась к своим подданным. «Я знаю, что вы все желаете лучшего будущего для своего народа. Вас ввели в заблуждение и заставили отречься от своей королевы и принца». «Полукровка не может быть принцем!» — выкрикнул кто-то, и князь нервно отшвырнул вилку, но Крис положила руку ему на плечо и не сильно сдавила, требуя молчания. «Полукровка или нет, но он сын вашего короля. Вы все привыкли воевать за свою свободу. Это в вашей крови, это в ваших сердцах и получено вами с молоком матери. А что, если эта борьба прекратится? Вы не задумывались, что энергию ненависти можно пустить в иное русло? Можно расти и развиваться, строить будущее и возноситься все выше и выше. Война должна завершиться. Договор с вампирами должен быть заключен не на время, а навсегда. Вы обретете свободу. Мы будем способны противостоять любому врагу. Вы перестанете жить в страхе за свои земли и за свои семьи. А мы, в свою очередь, забудем о вечной вражде. Вы не хотите мира?» Все глаза были устремлены на нее. «А что, если вы нас снова обманете? Предадите?» «Зачем? В чем смысл? Мы станем одной семьей, большой и дружной. Мы уберем все границы между нами, и вы сможете жить в любом регионе на территории братства. Разве вы об этом не мечтали? О свободе?» Воцарилась тишина. «Дайте мне возможность подарить вам мир без войн и ненависти. Дайте стать настоящей королевой для своего народа. Позвольте заботиться о вас и ваших детях». Один из ликанов встал и поднял свой бокал. «Да здравствует королева!» Раздались вопли, звон хрусталя, смех и аплодисменты. Крис посмотрела на отца, и тот кивнул головой. «Я горжусь тобой». Она прочла в его взгляде, и сердце забилось быстрее. «Мы отпразднуем этот день по-королевски. Вас ждут зрелища, фейерверк и море алкоголя. Веселитесь, друзья, а мы удалимся для завершения формальностей». Глава 25. «По такому важному случаю мы приготовили для вас самое любимое развлечение северных волков. Бои без правил. Самые лучшие воины сразятся для вас на этом ринге и получат ценные призы, а также завоюют ваше признание». Крис смотрела с балкона, как народ собирается на лужайке возле дома, как ловко рабочие соорудили своеобразную арену, выставляя по кругу заграждение и охрану. Алексей стоял рядом и поддерживал ее под локоть. Документы были подписаны несколько минут назад, и в качестве подарка Кристина получила золотой перстень с огромным рубином в виде сердца. Князь был невероятно щедрым, довольно непривычно после скупого Витона, который никогда не делал ей подарков. Только Крис казалось, что только что ее окольцевали, как пойманную в силки диковинную птицу, которая отныне будет жить в золотой клетке. «Они сразятся для тебя, моя красавица. Они приехали с разных концов земли, чтобы оказать тебе честь и пролить кровь на этом ринге. Я не люблю бессмысленные мясорубки. Они не бессмысленны. Это часть культуры моей стаи, и без подобных зрелищ не проходит ни один праздник. Привыкай. Я любитель боев без правил и выигрывал их не один раз». Кристина посмотрела на жениха. Он выглядел довольным собой. Его глаза блестели от предвкушения бойни, и он раздражал ее с каждой секундой все больше. Они словно с разных планет. Он казался ей старомодным, пропахшим потом мужланом. Ее знобило от мысли, что через несколько недель он будет иметь на нее все права. «Значит, ты устраиваешь эти побоища регулярно?» «Верно. Я владею несколькими ангарами, где постоянно проходят такие бои». «Это незаконно», — возразила Крис и посмотрела вниз. Несколько мужчин, одетых в короткие шорты с великолепными телами, намазанными маслом, играли мышцами и заносчиво поглядывали в толпу. «Незаконно? Для кого? Для смертных? С каких пор это нас должно волновать? Тем более их никто не заставляет. Они идут на это ради денег и ради славы». «Понятно. И что сегодня? Какие правила для победителя?» «Никаких правил, моя дикая кошечка. Они могут перегрызть друг другу глотки, оторвать яйца и вырвать сердца. У меня все готово к такому исходу». Кристина повернулась к жениху. «Ты хочешь сказать, что они будут убивать друг друга?» «Именно это я и хочу сказать». Он ухмыльнулся, и его зрачки расширились. Он жаждал крови. «У всех на глазах? Здесь? В этом доме?» «Ты смотришь на меня, как на чудовище. Да, здесь и сегодня. Видишь, как оживились гости и торопятся занять лучшие места поближе к рингу. Им понравится. Они любят такие зрелища. Не волнуйся. Парочка трупов, не больше. Их вывезут отсюда немедленно. У меня все готово к этим состязаниям. Или тебя пугает вид крови?» Он расхохотался собственной шутке. «Меня в этой жизни ничего не пугает. Я просто ненавижу бессмысленную смерть». «Она не бессмысленна. Эти воины сами выбрали свой путь. Они живут этими боями и кормят свои семьи. Не вижу в этом ничего постыдного. Мой отец с детства приучил меня драться. Я не раз сам участвовал в подобных поединках. В день моего совершеннолетия я убил ровно 18 бойцов. Самых лучших, надо заметить». Крис презрительно повела плечами. Она не любила хвастовство. А еще больше ее поразило то, что он гордится тем, что убил своих соплеменников. Жестокость везде и повсюду и жажда крови. Жизнь давно потеряла свою ценность, и это в их современном веке. В братстве никогда не допустили бы ничего подобного. «Хочешь, я отменю бои?» Алексей положил руки ей на плечи и осторожно привлек к себе. Кристина глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Нет, пусть дерутся. Если так принято в твоей стае, значит, я должна уважать ваши обычаи». «Ты ничего и никому не должна. Если тебе не нравится, я прикажу им убираться к такой-то матери». Алексей склонился к ней и смотрел прямо в глаза. Его дыхание участилось. «Прикажи, любой каприз, все, что пожелаешь». «Пусть сражаются. Все нормально». Она осторожно высвободилась от его ладони и снова облокотилась о перила балкона. И вдруг на секунду замерла. Там внизу, в толпе, рядом с отцом и матерью, она увидела Габриэля. Он смотрел наверх, на нее, на них обоих. Крис не понимала, в какой момент все настолько изменилось, и от одного его взгляда ее начало бросать в дрожь. Сердце пропустило несколько ударов, потом забилось быстрее. Он едва заметно усмехнулся, лишь уголком губ, презрительно отвел взгляд в сторону. Руки Алекса на плечах стали тяжелее, чем каменные глыбы. Ей захотелось их сбросить и оттолкнуть его. «Кто он такой?» «Кто именно?» «Этот пацан там внизу. Ты так пристально его рассматриваешь. Я видел его в прошлый раз в клубе. Кто он?» «Брат Марианны. Он недавно к нам приехал. И совсем недавно его обратили». «Ты беспокоишься о нем?» Крис насторожилась. «Неужели это чувствуется настолько явно?» «Нет. Просто он еще неопытен и может наделать глупостей. Новорожденные вампиры плохо себя контролируют». «Ты его обратила?» Кристина повернулась к князю. Его глаза внимательно осматривали ее лицо, словно ощупывали и искали подвох. «Да, я его обратила. Поэтому несу за него ответственность. Это наши обычаи, и тебе придется их выучить». Он усмехнулся, и напряжение спало. «А мне показалось, что это нечто большее, чем просто ответственность. Смотри, сейчас начнется самое интересное». Поразительно, как толпу заводит жажда крови и чужие страдания. Уже через час возбужденные гости вскакивали со своих мест, делали ставки на бойцов, восторженно скандировали имя победителя и хлопали в ладоши, когда хрустели чьи-то кости, и кровь фонтаном била из ран, орошая траву, окрашивая в красный цвет смерти. Поначалу Крис казалось, что все под контролем, и бои больше походили на боксерские ринги, которые так любил ее покойный муж. Оказывается, это у них в крови, перегрызть друг другу глотки. Но когда полилась первая кровь, Кристина поняла, что здесь никакого контроля не будет. Ликаны дрались не на жизнь, а на смерть. У одного из них в руках был меч, даже издалека видно, что он отлит из серебра. И его хозяин именно по этой причине дерется в перчатках. А у другого на пальце надеты кастеты с шипами. Кровь полилась рекой. Выбитые зубы, сломанные челюсти. Алексей громко кричал и поднимал руки вверх, приветствуя победителя. Но Кристина не смотрела на арену. Она искала глазами Габриэля, но так и не могла найти. Запах крови, пота заглушал все остальное. В этот самый момент толпа ахнула, и все поскакивали со своих мест. Боец с серебряным мечом только что отрубил голову своему противнику и теперь держал за волосы свой страшный трофей и смотрел обезумевшим взглядом на скандирующих зрителей. «Он победил! Я так и знал! Только что мы разбогатели на несколько сотен тысяч евро! Давай спустимся вниз, там лучше видно». Обезглавленный труп вытащили с ринга, накрыв простыней, а победитель все еще стоял на арене, подняв руки вверх. Потом швырнул голову противника в толпу, и вместо криков ужаса послышались вопли восторга и рукоплескания. Кристина увидела отца и мать, они сидели в первых рядах, немного шокированные происходящим. Влад нахмурился. Алина брезгливо смотрела на окружающих ее ликанов, на их перекошенные азартом физиономии. Только Николас с интересом рассматривал что-то у себя под ногами, а потом пнул носком сапога отрубленную голову в сторону чистильщиков. Алексей расположился в самом первом ряду. По бокам стояли охранники. Крис обернулась к отцу. «Интересная забава, не так ли?» Влад пожал плечами. «Каждый выбирает, ради чего ему умирать. Кто-то это делает ради денег». «Вас не возбудил вид крови, друзья?» — спросил Алексей и усмехнулся, довольный собственным остроумием. Для вас приготовили особенные напитки по такому случаю. Только скажите, и официанты принесут их прямо сюда». Он намекал на то, что вампирам наверняка тяжело справляться с чувством голода при таком обилии крови. Но Влад посмотрел на будущего зятя и спокойно ответил. «Нас не возбуждает кровь ликанов. Можете продолжать зрелище». Алекс перестал смеяться и хлопнул в ладоши. На ринг вышли еще два воина. «Вы делали ставки, господа?» — спросил он и снова обернулся к Владу. «Нет, я не ставлю денег на смерть. Слышу брезгливость в вашем голосе. Только не говорите, что вы шокированы. Я думаю, вы тоже не невинные ангелы. Вы не убиваете смертных. Почему я должен быть шокирован?» «Верно. Смертных мы не убиваем. А если и убиваем, то точно не на ринге. Смотрите, вот этот потлатый, он выйдет в финал. Я вам это точно говорю. Я поставил на него целое состояние. Это мой боец, как и тот, что сражался до него. Они самые лучшие». Через час с ринга вынесли очередную партию мертвецов. Двое бойцов вышли в финал, и перед последним боем был объявлен перерыв. И вдруг кто-то выкрикнул из толпы. «Интересно, кто-то из наших новоиспеченных братьев сможет сразиться на ринге?» «Да, вампиры смогут одолеть ликанов в боях без правил!» Влад посмотрел на князя, ожидая реакции. Несомненно, только что им бросили вызов. «Друзья мои!» Князь встал со своего места и посмотрел в толпу. «Среди нас члены королевской семьи, и они не станут принимать участие в боях. Может быть, в другой раз мы подготовим подобное зрелище, но не сегодня». «А что, члены королевской семьи не мужчины?» Влад стиснул челюсти, и Крис увидела, как Лина сжала его руку. «Даже не думай об этом». «Наш князь сражается, как зверь, а вампиры струсили!» «Друзья мои, это неуместно сейчас. Прошу всех пройти в гостиную. Там раздают спиртные напитки и легкие закуски. Скоро приедут музыканты. Давайте отдохнем перед последним и заключительным боем». «Я не представитель королевской семьи, и я сражусь с ликанами». Крис резко обернулась и судорожно глотнула воздух. Легкие обожгло, в горле резко пересохло. Габриэль перепрыгнул заграждение и посмотрел в толпу. «Какого черта?» Влад подался вперед, а Николас тихо присвистнул. «Паренек хочет встряхнуться», — сказал Макану и придвинул стул поближе к рингу. «Он не готов к такому бою?» — Крис нервно дернула корсаж платья. «Твою мать, куда он лезет? Какого дьявола он выскочил на арену?» «Ты его недооцениваешь. Габриэль с легкостью уложит парочку таких, как я. Возможно, с ликанами он тоже справится». «Прикажи отменить эти бои!» Крис повернулась к князю, и его зрачки сузились. «Почему? Это обещает быть очень интересным. Конечно, он худосочен по сравнению с моими ребятами, но толпа будет рада такому повороту событий». Кристина посмотрела на Габриэля, но тот исчез за пологом шатра, разбитого рядом с рингом. Там работали врачи и переодевались бойцы. «Папа, Габриэль не должен драться, чтобы кому-то что-то доказать. Это глупо!» «Почему же? Вам бросили вызов, он ответил. Тем более он не один из вашей семьи. Он вполне имеет право сразиться на ринге». «Он один из нас!» Крис почувствовала, как отец сжал ее руку. «Князь, пообещайте, что остановите бой, если нашему другу будет угрожать опасность». «Конечно!» Князь не сводил глаз Кристины, а та нервно вцепилась в руку отца. «Крис, давай отойдем на минутку. Мне нужно кое-что тебе рассказать». Лина многозначительно посмотрела на дочь. «Ты можешь успокоиться?» «Успокоиться? Его там раздерут в клочья, а я должна успокоиться?» «Это слишком явное беспокойство, Крис. Ты вызываешь подозрения. Возьми себя в руки. Это просто показательный бой. Никто никого убивать не станет. Князь не позволит». «Ты бы позволила отцу сражаться там с этими чудовищами?» «Крис, Габриэль решил выступить и защитить честь братства. Мы не можем ему запретить». «Чертов упрямый придурок! Я пойду к нему и заставлю отказаться от этой затеи». «И этим перечеркнешь все то, чего мы сегодня с таким трудом достигли.